Глава 27. Артём. Когда я говорил отцу Гордееву про запасных вратарей, я не думал, что Матвея действительно поставят на ворота. Сама судьба будто решила подыграть мне. Правильно говорят, бойся своих желаний. Они могут иметь неожиданные и иногда нежелательные последствия. Однако футбол — такая игра, в которой легко можно получить травму. Буквально через пару матчей рука Рыжего серьезно пострадала, когда на него с разбегу в первые 20 минут игры врезался кто-то из нападающих. Медики увели голкипера с поля, и, как позже выяснилось, у него оказался перелом. Этого еще не хватало. Тренер поставил на ворота Вову Чижикова, и остаток первого тайма мы наблюдали за собственным крахом. Голы, забитые мной и Гордеевым в начале игры, потеряли ценность. Вова пропустил 3 мяча, и теперь мы проигрывали. Если же сегодня победа не будет за нами, то наша команда не выйдет в плей-офф. Болельщики были разочарованы нашей неудачей. Я посмотрел в сторону скамейки, где тренер просто рвал на себе волосы. На протяжении всего сезона мы стремились к этому моменту, и вот когда мы были так близко, травма могла поставить крест на наших усилиях. Нам бы Гордеева на ворота. Я еще раз взглянул на тренера, который теперь о чем-то горячо спорил с директором. Я знал, что на игре присутствовал отец Матвея. Я бросил взгляд в сторону VIP-трибуны и даже с такого расстояния быстро нашел его фигуру в черном костюме. Еще один гол. В наши ворота. Я знал, что Вова старается изо всех сил, но он не имел такую сноровку, как Рыжий. «Гордеева на ворота!» — прокричал я тренеру, пробегая мимо него. «Только Матвей может спасти ситуацию». Матвей услышал мои слова, потому что тоже был неподалеку. «Гордеева, на ворота!» — еще раз выкрикнул я, когда тренер оглянулся на меня. Меня едва не сбили с ног, когда я отвлекся. Так на игре делать нельзя, но я позволил себе эти пары секунд, чтобы достучаться до тренера. Думаю, Евгений Михайлович и сам понимал, кого нужно ставить на ворота, но не делал этого. У него в запасе был еще Искандер, но от него, как от голкипера, тоже будет мало толку. «Гордеева на ворота!» Вдруг раздалось за моей спиной. Люди кричали это с трибун. Новые и новые голоса подхватывали брошенные мной слова. «Гордеева на ворота! Гордеева на ворота!» Все больше болельщиков скандировали фразу. Гул нарастал. Флажки поднимались в воздух. Люди вскакивали на ноги и размахивали руками. По цепочке слова передавались дальше, по всему стадиону. «Гордеева на ворота!» Прозвучал сигнал окончания первого тайма. «Ты с ума сошел, Королев!» Ко мне подбежал Матвей, изумленно взирая на трибуны, с которых болельщики громко скандировали мой призыв. Его слова звучали обвиняюще, но в то же время в них слышалось восхищение. «Гордеева на ворота!» Просто бросил я ему и зашагал к коридору. Предстоял перерыв, так нужный нам сейчас. «Королев, что за выходки?» — набросился на меня тренер в раздевалке. «Ты поднял на уши весь стадион!» «Он прав, я не справляюсь», — вставил Вова Чижиков. «Я всех подведу, ставьте лучше Гордеева». «Евгений Михайлович, сделайте замену, вы же знаете, как для нас важна эта игра». «Не указывайте мне, что нужно делать!» — рявкнул тренер. «Переодевайтесь!» Дверь раздевалки за ним с треском захлопнулась. «Почему он не хочет поставить тебя на ворота?» — удивился Даня Данилов. «Тебя ведь внесли в список запасных голкиперов!» Я видел, как Матвей тяжело вздохнул. Никто из команды не был в курсе его ситуации. Парни знали, что раньше он играл на позиции вратаря, что у него неплохо получается, но обычно вопросов не задавали. Но сегодня Гордеев мог спасти всю команду. Напряжение в раздевалке нарастало, все были взволнованы и взбудоражены происходящим. «Спасибо за попытку», — Матвей хлопнул меня по плечу. «Тренер не сделает этого. Он поставит Искандера. И совершит ошибку». Стиснув зубы, я выбежал вслед за Евгением Михайловичем в коридор. «Поставьте Гордеева». Я догнал его. «Он нам нужен». «А кто голы будет забивать?» Тренер развернулся ко мне, и я заметил, что в его глазах блестят слезы. «Я буду. За троих буду». «Ты не понимаешь, Артём. Я понимаю, что в спорте нет места ничему, кроме спорта и спортивного интереса. Вам прекрасно известно, что с Гордеевым на воротах у нас есть шанс выйти в плей-офф, а без него у нас его нет. Просто поступите правильно, тренер!» — с пылом проговорил я. «Как тренер?» тихо добавил. «Не слушая никого, только себя!» «Артем!» Евгений Михайлович тихо вздохнул. «Вы же слышите их! Они кричат до сих пор!» Сквозь толщу стен был слышен гул толпы, которая продолжала требовать Гордеева на ворота. «Если не хотите слушать меня, послушайте их!» «Королев, иди в раздевалку и смени форму!» Тренер нахмурился и жестом велел оставить его в покое. Я развернулся и ушел. Было очень больно понимать, что близок крах всех надежд. Вика. «Вот это страсти!» — выдохнул Тим. «Никогда не думал, что футбол может быть таким интересным». Мы смотрели трансляцию в номере отеля. Сегодня наш клуб играл с уругвайской командой. Это была такая напряженная игра, что я смотрела в экран, не моргая. Я так жалела, что не смотрела матч на стадионе. Каждый нерв в теле покалывало от переживаний. «Интересно, поставят они этого самого Гордеева на ворота или нет?» Тим впервые смотрел со мной игру и теперь тоже ощутил азарт. Я неопределенно пожала плечами. Я никогда не видела Матвея Гордеева на позиции голкипера. На экране в списке состава игроков на второй тайм значился Чижиков. Команда вот-вот должна была выйти на поле. Значит, папа решил не менять игроков. Но Чижиков играл из рук вон плохо. «Что же творится сейчас на стадионе?» — говорил комментатор. «С минуты на минуту начнется второй тайм, а шум становится только громче. Зрители недовольны, что на позицию вратаря команды «Молнии» не заявлен Гордеев. Матвей Гордеев — правый нападающий и капитан команды. Нам удалось выяснить, что болельщики подхватили призыв лучшего бомбардира сезона Артема Королева. Это он крикнул тренеру, что нужно поставить Гордеева на ворота. И да, люди ему поверили. Они тоже требуют Гордеева на ворота. Вы хорошо это слышите? Гордеева на ворота!» Эти слова не смолкают уже целых 15 минут. Давно на стадионе не было таких эмоций. Посмотрим, что предпримет тренер. Но, судя по всему, решение не изменится. На позиции вратаря Владимир Чижиков. Посмотрим на него во втором тайме. Он... Постойте! У «Молнии» замена! Замена, ребята!» Комментатор громко и радостно закричал. «Да, в списке игроков фамилия Чижиков меняется на фамилию Гордеев!» Я уставилась на экран. На поле вышла наша команда. Матвей Гордеев был в форме вратаря. Вот это да! Я даже не заметила, как подпрыгнула и съехала с дивана на пол. Артему Королеву удалось с помощью болельщиков повлиять на ход игры. Сердце быстро забилось, дышать стало тяжело. Переживания были настолько яркими, что я почувствовала, как все мое тело наполняется адреналином. В следующий момент я вспомнила наш последний поцелуй в ночном клубе. Ощущения тогда были такими же. Во втором тайме игра была насыщенной, как никогда. Комментатор не сдерживал эмоций. Мы все переживали, выйдет ли наша команда на следующий этап в молодежной Лиге чемпионов. «Королев решительно пошел в атаку! Уругвайцы запаниковали! Смотрите, какой сложный обманный маневр! И мяч летит в ворота! Защитники ничего не успели понять! Великолепная атака!» Артем. Даже отсюда я ощущал, как прожигает меня взглядом с трибун Гордеев-старший. Я больше не смотрел в его сторону. Пошел он куда подальше со своими запретами. Матвей хорошо держался в воротах. Мне было приятно видеть его на том месте, на котором он сам себя видел. Это был его звездный час. Энергия и решительность бурлили в каждом движении Гордеева. Он с обезоруживающей легкостью отбивал атаки на ворота. Да, он определенно на своем месте. Наши соперники потеряли темп, испытывая досаду, что наш новый вратарь так успешно держал оборону. На табло горело 3-3. В сегодняшней игре было немало опасных моментов, но каждый раз Гордеев был начеку. Он отразил пенальти, взял мяч после удара головой с близкого расстояния и даже вытащил мяч из-под перекладины после дальнего удара. Эта игра показала, что вратарь — одна из самых важных фигур на поле. Сегодня Матвей доказал своему отцу, что он — настоящий герой матча, который в одиночку способен решить исход игры. Наша радость от победы не была похожа ни на одну другую. У всех нас был такой переизбыток эмоций, что эйфория просто накрывала с головой. Мы это сделали! Мы вышли в плей-офф! «Спасибо, Артем!» — Матвей стиснул меня, едва не сломав ребра. «Как ты себя чувствуешь, голкипер?» — улыбнулся я. «На своем месте. И катись она все к черту!» На нас тут же накинулись еще ребята, обнимая со всех сторон и ликуя. Такие объятия могли быть только на поле в конце победной игры. Едва меня выпустили, как кто-то влетел в меня сзади с громким возгласом. От неожиданности я упал лицом в траву, но тут же почувствовал, как товарищи со смехом подняли меня на ноги, а затем подкинули в воздух. Спустя 2 недели тренер назначил меня капитаном. Для меня это было неожиданным решением, но оно было принято единогласным голосованием всей команды. После того, как Рыжий вышел из строя, Матвей сыграл еще 3 игры на позиции голкипера. Я знал, что его отец рвал и метал, но после нескольких ошеломительных побед ничего не мог предпринять, поскольку бумажки, о которых он так презрительно отзывался в нашем недавнем разговоре, все же имели юридическую силу. Гордеев-старший подошел ко мне после одной из игр, чтобы возмутиться моим поступком и разразиться новой порцией странных угроз. В ответ я ему заявил, что мы заберем кубок победителя в Лиге чемпионов. Он считал, что это условие невыполнимо. Что ж, вызов принят. Казалось, что насыщенная футбольная жизнь поглотила меня и совсем не оставляла времени на мысли о Вике, но на самом деле это было не так. Каждый раз, ложась в постель, я засыпал, думая о ней, и ее образ переплетался с моими снами. Она не знала, что каждый мой гол был посвящен ей. А еще вечерами я надевал наушники, чтобы послушать ее песню «Гореть и жить». Она служила для меня источником вдохновения. Я найду к победам свой новый путь. Сквозь преграды пройти, идти и дальше идти. Пока в сердце есть место для любви, я буду светить всегда. Однажды она спела мне эту песню на ночном стадионе, я знал слова наизусть. Я не был поклонником группы с ее новым названием «Пламенный рассвет», но был истинным фанатом ее вокалистки. И верить звездам, что светят в ночи. Я тоже буду им верить. Вика. Начало октября. Сегодня ожидался наш 3-й масштабный концерт в Москве. Мы горели желанием представить полноценный альбом, состоящий из 12 песен, и были полны энтузиазма выступать с новой программой. Моя песня «Гореть и жить» успела стать хитом и покорить сердца 1000 слушателей. Я стояла за кулисами и слушала, как шумит зрительный зал, наполненный до предела. Наверное, что-то подобное чувствовал Артём, выходя каждый раз на поле и будучи в центре внимания под тысячами взглядов. Внезапно мне захотелось увидеть его среди зрителей в этом зале, но сегодня его тут точно не могло быть. Вечером у них игра с испанцами в Мадриде. И почему-то я не сомневалась, что команда одержит очередную победу. Молния двигалась просто без тормозов, завоевывая симпатии болельщиков. Не продал ли Артём Королёв душу дьяволу? Его называли феноменальным игроком. Казалось, будто бы с его появлением в клубе все остальные игроки тоже стали играть совсем на другом уровне. Что ж, удачи им на сегодняшней игре, а мы начинаем наш концерт. Моё соло на гитаре ускорялось, пропитываясь моей энергетикой. Я стояла на краю сцены, а передо мной колыхалась толпа зрителей, настоящее живое море. На сцене ощущались вибрации басов. Неуемный пыл наполнял меня ощущением жизни и счастья. Бешеный ритм барабанов присоединился к звучанию моей электрогитары, создавая эмоциональный накал. Мощные аккорды пронзали воздух, заставляя сердце биться в унисон с ритмом. Дальше последовал настолько драйвовый финал, что моя душа стала частичкой этого музыкального безумия. Аплодисменты оглушали. Мы 2 раза выходили на бис. В конце концерта я спустилась со сцены, чтобы раздать автографы самым ярым фанатам. Я увидела среди зрителей маленькую девочку, которая тянула мне какой-то рисунок. Это было так мило. Я развернула его и подняла над головой, демонстрируя зрителям. «Покажи свое личико, красавица!» — послышался рядом громкий крик. Я обернулась и увидела мужчину средних лет, который тянул ко мне руку с блокнотом. «Хватит прятаться!» Я лишь улыбнулась в ответ и оставила ему автограф. «Сними маску!» — снова прокричал он. В следующий момент я почувствовала, как он схватил меня за руку и так резко дернул, что я впечаталась всем телом в металлическое ограждение, а затем ощутила острую жгучую боль. Она была настолько парализующей, что я перестала ощущать что-либо вокруг, погружаясь в невыносимую агонию. Я закричала, не в силах сдержаться, чувствуя себя совершенно беспомощной. Голос охрип, но я не могла остановиться, не могла замолчать. А потом меня поглотила тьма.